Простейшая система счисления. Нетрудно сообразить, что в каждой системе высшая цифра, какая может понадобиться, равна основанию этой системы без единицы. Например, в десятичной системе высшая цифра 9, в шестеричной — 5, в троичной — 2, в пятнадцатеричной — 14 и так далее. Самая простая система счисления, конечно, та, для которой требуется меньше всего цифр. В десятичной системе нужны 10 цифр, считая и 0. В пятеричной — 5 цифр. В троичной — 3 цифры, 1, 2 и 0. В двоичной — только 2 цифры, 1 и 0. Существует ли и единичная система? Конечно. Это система, в которой единица высшего разряда в один раз больше единицы низшего, то есть равны ей. Другими словами, единичной можно назвать такую систему, в которой единицы всех разрядов имеют одинаковое значение. Это самая примитивная система. Ею пользовался первобытный человек, делая на дереве зарубки по числу отчитываемых предметов. Но между ней и всеми другими системами счета есть громадная разница. Она лишена главного преимущества нашей нумерации, так называемого поместного значения цифр. Действительно, в единичной системе знак, стоящий на третьем или пятом месте, имеет то же значение, что и стоящий на первом месте. Между тем, даже в двоичной системе единица на третьем месте, справа, уже в 4 раза, дважды 2, больше, чем на первом, а на пятом в 16 раз больше. 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2. Для изображения какого-нибудь числа по единичной системе нужно ровно столько же знаков, сколько было сосчитано предметов. Чтобы записать 100 предметов, нужно 100 знаков. В двоичной же только 7. 1, 100, 100. А в пятеричной всего 3, 400. Вот почему единичную систему едва ли можно назвать системой. По крайней мере, ее нельзя поставить рядом с остальными, так как она принципиально от них отличается, не давая никакой экономии в изображении чисел. Если же ее откинуть, то простейшей системой счисления нужно признать систему двоичную, в которой употребляются всего две цифры — единица и ноль. При помощи единицы и нуля можно изобразить все бесконечное множество чисел. На практике система эта малоудобна, получаются слишком длинные числа, но теоретически она имеет все права считаться простейшей. Примечание автора. Зато, как увидим далее, для такой системы до крайности упрощаются таблица сложения и таблица умножения. Конец примечания. Она обладает некоторыми любопытными особенностями, присущими только ей одной. Особенностями этими, между прочим, можно воспользоваться для выполнения ряда эффективных математических фокусов, о которых мы скоро побеседуем подробно в главе «Фокусы без обмана».